Глава 24. Беззвездная ночь поглотила нас, как только мы вышли за порог. Моя машина была припаркована в нескольких метрах от дома, у входа во двор. Савина Ларош поставила свою чуть подальше. Я уже полезла за ключами, но Савина положила руку мне на плечо. Я вздрогнула, как будто меня в темноте зацепила невидимая ветка. «Мади, нам надо поговорить. Можно мне называть вас Мади?» Я не возражала. Наверное, мне тоже надо было выговориться. Я не против. Мы прошли мимо наших машин. Во Фруа-де-Фоне ни один фонарь не горел. Мы ориентировались только по ночным звукам. Плеску воды под мостом, пению жабы, шуршанию веток. «О чем вы хотите поговорить?» «Мади». «Я привыкла говорить на чистоту, так что ничего от вас скрывать не стану. Я собрала сведения насчет вас». И Савина выложила мне все, что она узнала. Сен-Жан-де-Люс, Этрета, фотографии в моем Фейсбуке, Эстебан, расследование Лазарбаля, внешнее сходство с Томом. «Вот это да!» Откуда она могла так много узнать? У меня на страничке только фотографии и несколько внешних подробностей моей жизни. Лакированный фасад, за которым я укрылась. «Мади, вы ведь поселились здесь, чтобы быть ближе к Тому, да? Потому что этот мальчик похож на вашего сына, вашего погибшего, утонувшего сына». Как она добыла сведения? Через Лазарбаля? А известно ли этим полицейским, что такое профессиональная тайна? Я лихорадочно думала. Конечно, я была готова к тому, что рано или поздно мой секрет раскроют. Об исчезновении Эстебана 10 лет назад писала пресса. Мое имя появлялось в газетах. В наше время никто не может убежать от своего прошлого. И мне ничего не оставалось, кроме как быть предельно откровенной. Мы шли между рядами каменных стен. Хлопнул ставень в доме перед нами, скорее всего, заброшенном. Из окна соседнего с ним пробивались крохотные черточки света. Может, в нем два призрака смотрели телевизор? «Прислушайтесь к моим словам, Савина. Я же могу вас так называть? Том... не просто двойник Эстебана, все намного, намного сложнее. Не знаю, сколько раз мы обошли по кругу три улочки деревушки, десяток ее домов, источник и мост. 3 раза, 6 раз, 10. Достаточно для того, чтобы я рассказала ей все последовательно и отстраненно, придерживаясь лишь фактов и их хронологии. От синих шорт до ксеногласеи. Не боясь выглядеть глупо, перечислила все черты невероятного сходства между двумя мальчиками. Ночь меня защищала. Я не могла увидеть на лице Савины сочувственного выражения, с которым терпеливо выслушивают бредовые признания человека с разыгравшимся воображением. Увидеть я этого не могла. Зато, едва закончив свой долгий рассказ, услышала в ее голосе все оттенки жалости. «Мади, разве не более логично предположить, что вы все выдумали?» «Вы мне не верите, да? Из вежливости не перебивали меня, но не верите». «Кто мог бы вам поверить?» «Вы. Вы видели, до чего может довести Тома страх перед медом и пчелами. А еще вы видели стихи на Баскском, на стене его комнаты, самодельную гитару, родимое пятно, когда мы его раздевали. Вы знаете Тома». «Но я не знала Эстебана». «Я предоставлю вам доказательства. Фото, видео, полицейские протоколы». Нас окутало молчание. Убедила ли я ее? Мгновение я держалась за эту надежду, до тех пор, пока в непроглядной тьме не послышался голос Савины. Ну и что, доктор? Допустим, все, что вы сказали, правда. И что это изменит? Она помедлила и добавила. Эстебан умер 10 лет назад. В меня будто молния ударила. Я пыталась подобрать слова и не могла, они рассыпались. Я никогда в это не верила. И снова беззвучная вспышка молнии. Мади, даже если бы все полицейские на свете и все эксперты ошиблись, даже если это не вашего сына нашли утонувшим, сейчас Эстебану было бы 20 лет. Том просто не может им быть. Мои слова выскользнули из-под надзора моего разума. «Может, если...» «Если что, Мадди?» «Если Том...» «Это мой сын. Его реинкарнация». Мы молча возвращались к нашим машинам. Куда подевались звезды? Может, какой-нибудь вулкан под прикрытием ночи выпустил дым, как заводская труба? Я ничего не различала, кроме плавных очертаний Санси вдалеке. Наверное, снежными зимами фары дорожных катков можно спутать с падающими звездами. Савина Ларош первой нарушила молчание. «Это не для вас, Мади. Вы врач, вы разумная женщина. Вы верите в науку, а не в эти суеверия». Моя улыбка в темноте осталась невидимой. «Савина, всего каких-то несколько месяцев назад я рассуждала точно так же. Я рассмеялась бы в лицо всякому, кто заговорил бы про реинкарнацию. Но предложите-ка мне другое объяснение. Факты упрямы. Так ведь говорят ученые. А главное, я должна считаться с другим очевидным обстоятельством». На мгновение задержала дыхание и решилась. «Том в опасности». «В опасности?» «Я уже несколько дней живу с этой уверенностью. И разве это не работа Савины Ларош — оберегать детей? Она ко мне прислушается». «Откройте глаза. Мальчик едва не погиб, упав в водопад. Вам этого мало? Он каждый день ездит один... в бассейн в Бесс, 15 километров по шоссе на велосипеде. А условия жизни на ферме? Хотите, я перечислю вам нарушения самых элементарных правил гигиены? Его мать отказывается его лечить. И, кстати говоря, сама лечиться тоже отказывается. Том — мечтательный, милый, смелый и одаренный мальчик. У себя дома на ферме он... он словно убитый маленький принц». Савина не ответила, и я восприняла ее молчание как знак согласия. У нее, как социального работника, не могло быть другого мнения. Тем временем мы вернулись к ферме. Перед нами тенью вытянулся дом. Ни в одном окне свет не горел. Савина остановилась у своей машины, открыла дверцу. «Вы ошибаетесь, доктор». Она явно была раздосадована. «Я много лет знаю Амандину. Я согласна с тем, что она не идеальная мать и не очень хорошая хозяйка, и даже с тем, что у нее очень своеобразные представления. Есть надо только то, что сам выращиваешь, лечиться только тем, что сам собираешь. Словом, надо остерегаться всего напоминающего о прогрессе. Но могу вас заверить, что сына она любит, и опасность ему не угрожает». Она включила фары, чтобы прогнать затаившихся в темноте чудовищ, и прибавила. «Знаете, Мадди, Амандина живет на пособие. Здесь нелегко найти работу без диплома и без водительских прав. Так что ремонт фермы, замена обоев, старые ржавеющие во дворе сельскохозяйственные машины — не первая ее забота. Легко поучать, когда не надо ломать голову, как прокормиться». Я хотела возразить. Терпеть не могу, когда мне приписывают чужие умозаключения и за них же осуждают. За годы практики в моем кабинете перебывали сотни пациентов. В высших слоях общества я встречала столько же родителей, не выполняющих свои обязанности, сколько и среди простых людей. Но Савина Ларош, будто прочитав мои мысли, меня опередила. «Да вы и сами прекрасно знаете, доктор, что Амандину Фонтен не в чем упрекнуть. У вас, как бы это сказать, несколько предвзятое представление о ней и о том, как она воспитывает сына». «Разумеется. Как я могла бы это отрицать? Савина оказалась умнее и тоньше, чем я думала. Я попыталась поймать ее взгляд, но фары слепили меня. Наверное, я не очень внятно высказалась. Я никогда не говорила, что Амандина Фонтен подвергает Тома опасности и в чем-либо виновна. Просто я убеждена, что она не способна его защитить». «А вы способны? К этому вы клоните?» В голосе Савины теперь не слышалось ни сочувствия, ни жалости. «Мади, не надо быть психологом, чтобы видеть вас насквозь. Так что уж позвольте мне сказать вам все как есть. 10 лет назад вы пережили страшную трагедию, тяжелую травму. Как любая мать, вы отказываетесь смириться со смертью вашего ребенка. Может быть, даже отказываетесь признавать свою ответственность в том, что плохо за ним следили. И потому ваш мозг старается извернуться, избавиться от груза вины. Он пытается зацепиться за что угодно, в том числе выстраивает целую историю о том, что надо спасти какого-то другого ребенка. На что вы надеетесь, Мади? Искупить свою вину?» Мне хотелось влепить ей пощечину, но я лишь отчеканила: «Нет никакого груза вины. Эстебана похитили». «Вот как? Будьте честны с самой собой. Откуда эта вера в таинственного похитителя? Разве Эстебан не мог попросту вас ослушаться? Разве вы не сказали мне, что он боялся пчел? Почему, например, он не мог убежать в панике при виде насекомого, попытаться спастись в воде?» Савина выключила фары, и все снова погрузилась в темноту. Наш разговор затягивался, и я подумала, что она не хочет посадить аккумулятор. Пчела, оса. Надо ли говорить, что я сама не раз об этом думала? Этим можно было бы объяснить, что монетка в 1 евро так и не нашлась. В том случае, если Эстебан не побежал купаться, а пытался укрыться в воде, даже не разувшись, и его унесла волна. Пчела всему виной? Да чего же просто это допустить? Нет, я никогда, никогда не перестану слышать голос, который вопит у меня в голове. Это не было несчастным случаем. Эстебана похитили, отняли у меня. Я сделала шаг к Савине. Услышала ее дыхание, почувствовала запах табака. «Савина, услышьте меня. Я не сумасшедшая, даже если кто-то старается меня и других в этом убедить. Если хотите помочь Тому, тогда не обо мне собирайте сведения, а поищите ответ на такие вопросы. Почему Амандина поехала отдыхать в Сен-Жан-де-Люс? Во Франции нет других пляжей. Почему на Томе были такие же шорты, как у Эстебана? Хотите, покажу вам фотографии? Почему Амандина не хочет лечиться, хотя она больна и еле держится на ногах? Что она скрывает, не позволяя, чтобы ее осмотрели? И еще. Сегодня вечером по радио говорили о смерти Мартена Сен-Фуэна. И следствие рассматривает версию отравления. Все связано одно с другим, все связано. Я в своем уме. Казалось, Савину ошеломило то, что я на нее обрушила. Я слышала, как участилось ее дыхание, и решила закрепить свое преимущество. Нажала кнопку на брелоке ключа, и моя машина, припаркованная 30 метрами дальше, мигнула. «Мне пора», — сказала я. «Меня ждут». «Ждут». Вот уж чего за Габриэлем до сих пор не замечалось. Наверное, просто оставил на столе мою остывшую лазанью. «Меня тоже. Приятного аппетита, Мади. И прошу вас, не приближайтесь к Тому». «Кто мне в этом помешает? Вы? Через 2 дня ему исполнится 10 лет. Эстебана похитили в день, когда ему исполнилось 10. Я не позволю тому, кто украл моего сына, украсть его у меня во второй раз».